Глава 2. Гробница богов-карликов. Посреди ночи Боо принялась его будить. Видя, что Над не желает просыпаться, она вонзила ему в плечо свои ногти. Над вскинулся и хотела было возмутиться, но рабыня закрыла ему рот рукой. Она успела затушить песком походный костер, и теперь их освещал только слабый свет звезд. Лицо молодой служанки выражало тревогу, ноздри настороженно раздувались. Она дотронулась до своего правого уха, а затем обвела рукой стену мрака, которая их окружала. Несомненно, она что-то услышала, шаги, а может быть, голоса. Над откинул покрывало и ползком стал пробираться к расщелине в скале. Бо последовала его примеру. Они продвигались синхронно, бедро к бедру, плечо к плечу. И снова Над обратил внимание, что огромная грудь явно стесняет служанку в движениях. Когда их лопатки коснулись каменистых сводов, Бо перевернулась на спину и протянула ему короткий меч, который она позаботилась захватить из оставленного арсенала. Над выругался про себя. Как он мог об этом не подумать? Его чувство благодарности уступило место раздражению. Чересчур резким движением он выдернул оружие из рук рабыни. Сразу затем снова вернулась тревога, и Над напряг слух. Предоставленные теперь самим себе, лошади встряхивались, натягивая привязь. Над сжал пальцы на рукояти меча. Ночной ветер свистел над дюнами, без конца меняя их очертания. Его завывание складывалось в монотонную песню, в которую вторгался хруст сухих сучьев, усеивавших землю, остатков прошлого зеленого сезона. Подобный размеренный шум могло производить только живое существо, пробирающееся сквозь тьму. Дикий зверь, подстерегающий добычу. Или дракон. Над передернул плечами. Это глупо. Никто из кровных врагов не сможет выйти на охоту до первых дождей. Нет, это что-то другое. Но что? Он слышал немало историй о созданиях, населяющих пустыню, истории, в которой правда была неотделима от выдумки. Как наставлял его учитель Ратца, Над несколько раз провел лезвием плашмя по каменной стене. Раздался пронзительный, почти невыносимый металлический скрежет, его эхо далеко разнеслось по песчаной равнине. По правде говоря, это был не более чем традиционный акт устрашения, способ дать знать противнику, что у тебя имеется стальное оружие и что ты готов пустить его в ход. Враг это поймет, и если в его распоряжении есть только деревянная дубина или кремниевая палица, он предпочтет убраться по добру по здорову. Через минуту хруст прекратился, но затем раздался вновь, теперь уже двигаясь куда-то в сторону. Никаких сомнений не оставалось, из темноты за ними наблюдают чьи-то глаза. Над уже хотел было выпрямиться, но рука Бо вцепилась ему в плечо. Отталкивая ее, он замешкался, а затем услышал, что шаги удаляются. Под покровом ночи нависла невидимая угроза. Молодой человек был озадачен. Зверь? Но в сезон жары в пустыне почти нет животных. Разве что мелкие рептилии в большинстве своем не опасные. Здесь можно встретить только рыцарей-искателей. А драконы и их хозяева спят сейчас каменным сном. Так что это? Над сердито вонзил меч в землю. Двойное лезвие заскрипело, проходя сквозь кремнистую почву. Резкий звук царапнул по раздраженным нервам. Боа на четвереньках подползла к погасшему кострищу и уселась на пятки, морая колени в угольной золе. Над не сомневался, она просидит так до рассвета, сторожа сон своего хозяина, а завтра будет вынуждена привязать себя к луке своего седла, чтобы не упасть с лошади, когда ее глаза начнут сами собой слипаться. Он выругался сквозь зубы. Порой ему казалось, что Бо опекает его как ребенка, несмотря на то, что он старше ее, а иногда у него создавалось впечатление, что своими беспримерными и немного снисходительными стараниями она пытается дать ему понять, насколько ее природные инстинкты и ее сообразительность превосходят его собственные. Над отыскал покрывало и закутался в него. На этот раз он без происшествий проспал до рассвета. Когда он встал, лошади были уже оседланы и поровну нагружены поклажей. К спине одной из них были приторочены опасные ящики, обтянутые тонкой кожей. Продевая ногу в стремя, Нат вспомнил слова Раци, сказанные им на одном из первых занятий. «Имя нашего народа включает в себя всю его историю, дети мои! Оно происходит из древнего языка, на котором уже никто не говорит, забытого наречия, возможно, рожденного в устах некоего бога, кто знает. Мы есть гидрофобы! Слышите вы? Гидрофобы! Вникните в эти звуки! Каждый из них воспевает наше проклятие! Гидро! Есть искаженное слово гидор, что означает вода! Ну, а фоб происходит от фобос, страх! Мы есть те, кто боится воды, те, кого избыток жидкости может убить или заставить потерять человеческий облик! Да, вода превратит вас в чудовищ, дети мои, в ужасных монстров, которые бегут от своих сородичей. Ваше тело, ваш организм создан, чтобы жить в гармонии с пустыней, с безводьем. Ваши ткани нуждаются лишь не в значительном количестве жидкости, дабы избежать обезвоживания. Вам достаточно капли, нескольких капель воды на язык, чтобы поддерживать процессы обмена. Содержимого одной бочки хватило бы для выживания среди песков колонии в 100 человек в течение 10 лет. Истину говорю вам. На исходе дня, после долгого бега через пустыню, на исходе недели, после непрерывного перехода под палящим солнцем, вам хватит одной росинки на кончик языка, чтобы справиться с жаждой. Вам неизвестно отвратительное действо, называемое питьем, которое состоит в том, чтобы набираться как бурдюк, наполнять свои внутренности немыслимым количеством жидкости. Затем она плещется в животе, превращая человека в ходячую бочку. Нет, боги засухи уберегли вас от этой скверны. И за это вы вечно обязаны их благодарить. Но есть и другие. Те, кто это непотребство возвели в обычай. Они наливаются через верх и опустошаются через низ. Каждый час им необходимо потреблять невероятное количество напитков. 2 стакана, 3 стакана, а то и больше. Я слышу ваши недоверчивые возгласы. Я нисколько не преувеличиваю. Я видел, и боги мне свидетели. Я видел, как человек на моих глазах за четверть часа поглотил содержимое 2 кружек. Тогда как жара едва ли достигала 70 градусов. Это может показаться безумием, абсурдом. Но ваши молодые сердца должны мне поверить. Я заявляю, пока подобные явления существуют, мы должны их бояться. Да, есть племена, что живут вот так, рабы влаги, пленники непрерывной подпитки. Живые сосуды, постоянно наполненные соками, от которых они вынуждены освобождаться через низ живота. Я вижу ваши гримасы отвращения, но мой долг — раскрыть перед вами все безобразие этих выродившихся существ. Повторяю вам, они высвобождаются через свои половые члены. Не сводя священный орган зачатия до уровня сливной трубки. Беды да поразят их! Жалкие создания, которые смешали в одно опорожнение и оплодотворение, которые вот так марают самую благородную часть своего тела, ту, что дает жизнь. Вы спросите меня, как же их женщины могут зачать и произвести потомство при таких условиях? Все просто. Они практикуют те же обычаи. Так запомните мои слова. Никто из них не заслуживает пощады. Они есть грязь, а вы, сыновья засухи, вы должны иметь в голове лишь одну цель — истребить их, пока они не уничтожили нас. Вы есть чистота, вас насыщает солнце, день за днем его сияющий поток, проникая в вашу кожу, превращается в питательный субстрат. Вы кормитесь его лучами, вы едите его свет. Каждая полоса спектра снабжает вас различными жизненно необходимыми элементами, которые поддерживают ваши исходные биоэнергетические резервы. Ваши родители успели научить вас есть через рот можно только в сезон дождей, когда солнце покидает небо. Когда тяжелые тучи подвергают нас смертельному обстрелу, и когда мы вынуждены искать убежище в пещерах. Вы все это знаете, но не лишним будет и повторить, потому что мне известно, что многие из вас предпочитают голодать и чахнуть, чем принимать пищу оральным путем. Они не правы. Прибегать к помощи языка и зубов не порицается, когда речь идет о выживании. Не надо играть на руку нашим врагам. Свет, который дают огни в пещерах, недостаточно мощен, чтобы насытить вас и сделать из вас сильных людей, воинов, а возможно позднее рыцарей-искателей. Однажды Топ, один из соучеников Ната, высказал возражение. Учитель! Я вас слушаю и не могу понять вот что. Мы боимся воды, пусть так. Однако, ведь как-никак и мы, гидрофобы, доверху наполнены жидкостью, разве нет? О чем ты? Ну посмотрите, кровь, что бежит по нашим венам, содержимое плаценты, в котором плавает зародыш, и все это нас не убивает. Как же так? Раца снисходительно улыбнулся. Все правильно. Потому что все эти субстанции внутри нас отличаются по своему химическому составу от воды, от дождевой воды, если быть точным. В этом разница. Наши жизненные соки не имеют ничего общего с теми, что поддерживают людей дождя. Именно воды вам следует опасаться, и особенно той воды, что извергает смертоносные облака. Нат поднял глаза к небу. Огненный диск излучал во все стороны нестерпимое сияние. Безупречная чистота небесного свода ободрила его. Еще долго здесь не появится ни одного облачка. И сейчас он не сомневался, прорицатели ошиблись. Ну так что здесь невероятного? С возрастом патриархи из Совета Старейшин становились все более осторожными. Нат расслабил сведенные напряжения мышцы. Он был полностью обнажен так, чтобы сияние зарождающегося дня могло поглотить его целиком, окутать своим благотворным ореолом. О ночных событиях он почти забыл. Чуть ранее он для очистки совести сделал небольшой крюк, объехав по кругу свою стоянку, но ничего не обнаружил. Впрочем, это ничего не означало, поскольку ветер пустыни имел досадное обыкновение – стирать все следы во мгновение ока. Ночной гость не оставил ни малейшей подсказки, по которой его можно было угадать. Да и стоило ли гадать, ведь простого скрежета стального лезвия по камню оказалось достаточно, чтобы обратить пришельца в бегство. Солнечный свет, как всегда, оказывал на него пьянящее воздействие, и Нат чувствовал себя отлично. Бурные химические процессы, протекающие под его кожей, наполняли его эйфорией еще немного, и он пустил бы карие в галоп по дюнам, полностью отдавшись удовольствию от скачки. Впрочем, конь, чья физиология подчинялась тем же законам питания, взмахивал гривой, играл передними ногами, резвился, как молодой пони, который только и мечтает, что вбивать копытами песок пустыни. Нату приходилось натягивать удила, чтобы сдерживать его пыл. В 100 шагах позади медленно тащилась Боа. Борясь с дремотой, которая то и дело накатывала на нее, и опасаясь скатиться под ноги своей лошади, Боа приторочила себя к луке седла. Нат нахмурился, охваченный непонятным раздражением. Но почему он должен чувствовать себя виноватым? Слуга выполняет свой долг, вот и все. В конце концов, умереть вместе со своим хозяином, рыцарем-искателем, не это ли высшее счастье для раба? Женщины-гидрофаги, которых попросту называли губками, обычно погибали очень молодыми и погибали страшной смертью. То, что она сопровождает искателя, должно наполнять Боа гордостью. Однако в глазах служанки Нат не замечал подобных чувств. Вздохнув, он сверился с курсом. Синяя стрелка компаса по-прежнему показывала на север. Вокруг простирался все тот же пейзаж. Холмы сменялись холмами, дюны уступали дюнам. Порой Нат пытался взять за ориентир какой-нибудь каменистый гребень необычной формы, но быстро утрачивал определенность. Проскакав 3 километра, он начинал сомневаться, эту ли скалу он выбрал за указатель. Все утесы походили друг на друга, и когда Нат оборачивался в седле, чтобы оценить пройденное расстояние, ему приходилось признавать свое поражение. Вон та низкая каменная пирамида в тени? Или, может, тот базальтовый выступ, который эрозия сделала острым, как лезвие? И сколько они прошли? 1 лье? Или 2? Или 3? Нат передернул плечами. Жест, означающий у него, что он желает выкинуть проблему из головы. Чтобы снять напряжение, он стал методично расслаблять мускулы, начиная от икр и заканчивая плечами. Когда его тело полностью расслабилось, его сознание вытеснилось в самый тайный уголок мозга. В уголок подведения итогов, как называл его Ратса. Внезапно, так что он даже не успел подготовиться, его ударило воспоминание, побежало по нервным волокнам, неудержимое, как короткое замыкание, воспоминание детства. Сколько лет ему тогда было? 8? 6? Возможно, и меньше, но эта сцена врезалась в его память в мельчайших подробностях. Родос, его отец, тяжело бежит, таща за собой сына. Каждый его шаг болезненно отдается в плечо ребенку. Нат начинает хныкать. Они бегут уже больше часа по широкой равнине, что на западе. Его ноги устали и болят, но Родос не слушает его жалоб. Ему страшно. Каждые 2 минуты он поднимает лицо к небу, и в его зрачках, расширенных, несмотря на яркий свет, читается тревога. Тем утром он разбудил сына и тихонько сказал ему с хитрой улыбкой заговорщика: «Мы сейчас отправимся на запад, мой мальчик». При этом отец приложил палец к губам. «Я там обнаружил россыпи зеркальных камней, о которых никто не знает. Если нам удастся набрать мешок, это будет настоящей удачей. Этого хватит на всю зиму, но надо спешить. Если нас опередят, сокровище уйдет у нас из-под носа». Дальше можно было не продолжать. Безумно гордый собой, Нат вскочил, закинул на плечо кожаный мешок, который протянул ему Родос, и выбрался из своей каменной ниши со всеми предосторожностями, чтобы не разбудить мать и сестренку Джубу. Словно 2 вора, они прокрались через общую пещеру, обманув бдительность часовых дождя, пробрались через каменные завалы и по вентиляционным шахтам спустились до уровня земли. Уже начинался сезон дождей. Несмотря на свой юный возраст, Нат понимал это. Выходить за пределы пещер, в которых обитал клан, считалось тяжким нарушением законов Совета. Но властители были стары, иссушены, как охапка соломы, да и нести всякий вздор, тогда как Родос, загорелый и мускулистый, с белой гривой волос и бородой, золотистой, отливающей платиной, уже, конечно, лучше знал, что ему надлежит делать. Без лишнего груза, одетый только в кожаные набедренные повязки, отец и сын быстро продвигались по затвердевшему песку равнины, перескакивая, словно антилопы, через каменистые гребни, не позволяя своему дыханию сбиться. Однако в это время года солнце вступало в фазу упадка. Появились первые признаки ослабления его мощи. Лучи, особенно по утрам, уже не были такими яростными и палящими. Два дня назад часовые облаков официально объявили завершение сезона засухи и запретили детям огня покидать пещеры на 6 ближайших месяцев. Но находились отважные, по большей части неисправимые следопыты, кто в обход запрета старались по полной использовать безопасное время, пока не появились первые облака. И Родос был как раз из таких. На этот раз игра стоила свеч. Зеркальные камни, необыкновенно редкие, обладали свойством в 10 раз увеличивать яркость света, исходящего от костров и смолистых факелов, которые жгли в пещерах на протяжении сезона дождей. Более того, эти природные отражатели усиливали именно ту полосу спектра, что отвечала за питание. Одна свеча, горящая рядом с таким камнем, давала пламя столь же ослепительное, как молния, прорезающая небо. Если какой-либо семье удавалось запастись этими светоусиливающими кристаллами, сезон дождей больше был ей не страшен. Поддерживать себя можно было просто светом факелов, а небольшие камни обменять на разные ценные вещи. Социальный статус такой семьи внутри клана мгновенно менялся. Тот, кто сумел добыть свет, доказывал этим свою отвагу и презрение к опасности. Очень часто эти люди в будущем становились старейшинами. Нат едва поспевал за отцом, опьяненный бегом и мыслями о забрезжившей возможности избежать на предстоящие 6 месяцев ужасной необходимости есть через рот. Этого отвратительного ритуала, к которому он так и не смог привыкнуть. Следовало принести побольше камней, полные мешки, пусть даже от этого кожа у них на плечах сотрется до кости, потому что, к несчастью, со временем камни теряли свою мощь. Булыжник величиной с кулак полностью вырабатывался за 2 недели. Чтобы продлить камням жизнь, их зарывали в землю или заворачивали во что-нибудь непрозрачное. Словом, хранили так, чтобы на них не падал никакой свет. Собранных камней должно быть достаточно не только для поддержания своей семьи, но также для подношения старейшинам и жрецам. Пренебречь этим означало навлечь на себя множество мелких неприятностей, на которые те были большие мастера. Около полудня Родос остановился у подножия каменной пирамиды высотой в 3 локтя. Составляющие ее блоки слегка разошлись. За ними угадывалась камера, наполненная предметами, назначение которых Нат не знал. Зеркальные камни были впечатаны по периметру гробницы, образуя подобие примитивного фриза. Родос тут же уселся на колени, достал свои инструменты и принялся выковыривать кристаллы. От нервного напряжения он слегка задыхался, и Нат едва разобрал его слова, когда отец обратился к нему. «Возьми-ка те просмоленные лоскуты, сынок!» Родос говорил шепотом, словно боялся разбудить древние мумии, погребенные в этом склепе. «Будешь аккуратно заворачивать каждый камешек. Как только солнце перестанет их подпитывать, они начнут терять свою силу, а в темноте они просто заснут». Он испустил смешок и добавил: «Ха, можно сказать, это замороженный свет!» Нат едва сдержался, чтобы не хохотнуть в ответ. Начиная с какого-то времени, нервозность отца передалась и ему. Он занялся своей работой по укладке камней. Каждый кристалл Нат заворачивал в черный кусок ткани. Его пальцы, а затем и ладони, скоро оказались выпочканы. Родос кряхтел и вполголоса ругался. Его удары все чаще били мимо цели. Он расколол один из камней, приведя его в негодность, и ранил себя в запястье. Нат находился поодаль. Мешок наполнялся медленно. Было очевидно, что Родос недооценил крепость в пайке этих погребальных украшений. Следовало спешить. Их вылазка начинала принимать опасный характер. В очередной раз, подойдя забрать камни, Нат отважился бросить взгляд внутрь миниатюрной пирамиды. Ему показалось, что он различает контуры очень маленького саркофага, гробница карлика или ребенка. Ходили легенды, их обычно рассказывали в пещерах у костров, что некогда миром правила раса гномов, народов богов-карликов, чья могущественная магия породила гидрофобов и драконов. Но никто не знал, насколько правдивы эти бабушкины сказки. В памяти детей огня не сохранилось воспоминаний о подобном культе, и могилы, что были разбросаны тут и там среди песков, не были для них священны. Впрочем, встречались они все реже, год за годом медленно поглощаемые дюнами. Родос уже приступил ко второму ряду камней на фризе, когда ветер внезапно усилился. По голым спинам отца и сына прошелся шквал, потом еще один. Подняв голову, Нат увидел, что небо больше не было таким ослепительно белым. «Отец!» Нат робко дотронулся рукой до бугристого бедра мужчины. «Не пора ли? Это похоже на...» Но Родос не слушал его. Поглощенный своей работой, он не замечал ничего вокруг. Значение имел только угол наклона зубила, да та сила, которую следовало приложить, чтобы вытащить камень из оправы. Он ударял, расчищал, поддевал. С каждым кристаллом, украденный у мумий богов-карликов, возрастала его, Родоса, влиятельность. Простой следопыт. Он поднимался до ранга начальника отряда, затем до распределителя жилья. Он становился главным управляющим в пещере. Его избирали в совет гротов. Он... Облако, появившееся на горизонте, было похоже на притаившегося зверя, который принюхивается к ветру. Нат почувствовал, как от страха его суставы онемели, а пальцы впились в песок, словно желая спрятаться в нем. Рыхлая громада водяного пара клубилась над дальними дюнами. Затем, будто решившись, она пришла в движение, и мальчику открылось ее черное брюхо, наполненное дождем, ее чрево, из которого сияла смерть. Но несмотря на охвативший его страх, Нат не осмелился еще раз окликнуть отца. Наконец Родос оглянулся, словно почувствовав на своем затылке взгляд свирепого хищника. Он побледнел. Бросив свое зубило, он закинул на плечо мешок, схватил Ната за руку и бросился бежать. Позади них туча набирала стремительность, разрасталась во все стороны щупальцами цвета сажи. Нат задыхался, хватал ртом воздух, у него невыносимо кололо в боку. Он бежал из последних сил, стараясь не отстать от отца, когда вдруг провалился по колено в песок, проломив утратившую прочность кромку и вывихнул лодыжку. «Быстрее!» простонал Родос. «Быстрее!» Но увидев, что мальчик не в состоянии тронуться с места, он взвалил его на плечо и побежал дальше. Спотыкаясь от тяжести, он теперь продвигался зигзагами. «Брось камни!» — взмолился Нат. «Прошу тебя, брось камни! Мы вернемся! Мы захватим с собой доспехи! Мы!» Но Родос не слушал. Он бежал все медленнее, не разбирая пути, тяжелыми шагами раненого животного, но с маниакальным упрямством цеплялся за свое сокровище. Он отлично понимал, что не обладает ни достаточным богатством, ни высоким положением в иерархии клана, чтобы иметь водонепроницаемую броню, один из этих черных каучуковых панцирей, которыми так гордились старейшины. Для того, чтобы удостоиться чести хоть на день заполучить доспех, ему пришлось бы продать жену и дочь. В этом можно было не сомневаться. Как только они перевалили через линию дюн, безнадежность их положения стала очевидной. До скалы в пещерах, которой обитало племя, оставалось еще больше часа быстрого ходу. От того места, где они сейчас находились, до горы, которую им никогда не следовало покидать, их отделяла пустыня. Плоская гладкая поверхность, отшлифованная тысячелетиями эрозии, туча, эта чудовищная махина из пара, уже нагоняла их. Ветер усиливался с каждой секундой. Родос понял, что бегство бессмысленно. Он развернулся и бросился назад по своим собственным следам. «Не туда, не туда, обратно!» — закричал испуганно Нат. Он забился в руках отца, но хватка только стала еще тверже. «Слушай!» — выдохнул Родос едва слышно. «Мы не успеем добраться до пещер. Слишком поздно. Вот-вот хлынет дождь. Ты должен выполнить все, что я тебе скажу. Ты понял меня?» Над кивнул. Его веки конвульсивно дергались от рыданий, бесслезных рыданий гидрофоба. Он всем телом ощущал, как бьется сердце его отца. Теперь они двигались под темным навесом тучи. Когда Родос опустил его на землю, мальчик увидел, что они вернулись к пирамидальной гробнице, возле которой они проработали, не разгибаясь, все утро. «Смотри!» — приказал Родос, лихорадочно сверкнув глазами. «Сейчас ты пролезешь внутрь, через эту расщелину. Ты достаточно мал, и если скрючишься хорошенько, то сможешь там поместиться. Мешок укрой своим телом, его ты потом отдашь своей матери. Никому его не показывай! Когда начнется дождь, заткни уши, закрой глаза и жди! Не выходи, пока солнце не высушит песок. Ты понял? Не раньше! Потом возвращайся к скале, но постарайся, чтобы тебя никто не увидел. Ты все понял? Ну, давай быстрее!» «А ты? Ты?» Не отвечая, Родос поднял его до уровня щели на середине высоты гробницы. Над забился. «А ты? Куда денешься ты? Там слишком тесно для двоих!» «Не беспокойся об этом. У нас, у взрослых, есть одна уловка. Нет времени объяснять. Ничего не забудь! Мешок!» Над ощутил легкое прикосновение отцовских губ, и это его испугало, потому что обычно Родос не позволял себе подобного проявления чувств. Затем щель надвинулась на него, и он оказался внутри гробницы, ободрав плечи, руки и колени. Здесь, под сводом пирамиды, царила ночь. Над сидел верхом на одном из саркофагов и не мог переменить положение, настолько пространство было тесным. Снаружи Родос при помощи гальки спешно заделывал щель, стараясь не оставить ни одной бреши, сквозь которую могла бы проникнуть вода. Как только он закончил, раздался такой раскат грома, что основание гробницы содрогнулось, и тут же по стенам ударил дробный перестук, который Над сразу распознал. Это был шум дождя. Услышав, как застонал Родос, Над закрыл уши руками, но его ладони были недостаточно плотны и не могли заглушить криков боли, невыносимых воплей агонии, что еще целый час доносились снаружи. Шквал бушевал над гробницей всю ночь, потом день, потом еще одну ночь. Над свернулся калачиком на крышке саркофага. Камни, хоть они и были обернуты в два слоя ткани, впивались ему в бока. 40 часов подряд он прислушивался к шуму дождя. Миллионы капель, что обрушивались на его убежище, как миллионы когтей. Порой он чувствовал, что сходит с ума. Над не сомневался. Этот бесконечно терпеливый ливень в конце концов разрушит гробницу. Под потоками воды пирамида начнет ветшать, а ее стены будут становиться все более хрупкими. И вот капли уже просачиваются сквозь них с такой же легкостью, как сквозь намокший лист бумаги. Над дрожал от холода, задыхался в темноте. Его тело, лишенное укрепляющей световой подпитки, все больше слабело. Он почти умирал, и смерть эта была тем более нелепой, что он продолжал сжимать в руках свое сокровище, отражающие камни, бесполезные в отсутствии света. Им снова овладел приступ сухих рыданий, а затем усталость взяла верх, и он провалился в сон. Нату приснилось, что саркофаг открывается, и мумия карликового бога хватает его за горло и утягивает в свой ужасный гроб, чтобы наказать за кражу камней. После нескольких часов сна его разбудило ласковое ощущение солнечного тепла на плече. Над настолько ослабел, что был вынужден ждать, пока его организм не превратит световой поток в питательное вещество. Золотистый луч проникал сквозь трещину и рассекал мрак склепа безупречно прямой линией, словно проведенной по линейке. Над перевернулся на спину и подставил свой живот под прикосновение этого нежного пальца. Достаточно набравшись сил, Нат поднялся на цыпочки и толкнул торфяную пробку, которой Рода закупорил узкую щель. Она покачнулась и выпала, рассыпаясь на части. В гробницу хлынул поток ослепительного света. Нат просунул голову в образовавшуюся брешь и позвал отца. Он сам не знал, зачем сделал это. Наверное, он не хотел признавать правду. Наверное, хотел убедить себя, что все случившееся было лишь дурным сном. Было около полудня. Солнце высушило верхний слой песка, покрывавшего долину, но здесь и там еще оставались широкие участки влажной земли, похожие на большие цветы с ядовитыми лепестками. Нат счел за благо развернуть два светоотражающих камня и из укрывавшей их просмоленной ткани смастерил себе кое-какую обувь. Покончив с этим, он поискал, что еще надо сделать, только для того, чтобы потянуть время. Но ничего не придумав, стал выбираться из гробницы. Несмотря на солнце, дул свежий ветер, и ясно ощущалось, что живительное явление огненного светила есть не более чем приступ агонии, последний вызов сезону дождей, некая бравада. Нат спрыгнул на землю, испещренную мелкими кратерами, слипшийся после дождя песок под его пятками заскрипел и пошел трещинами. «Отец!» — позвал Нат еще раз. А потом он увидел это. Он ожидал чего-то подобного, но все же не мог сдержать крика ужаса. Родос успел добраться до склона дюны в надежде спрятаться в песок, как это обычно делали следопыты, застигнутые плохой погодой. Но ливень не оставил ему времени зарыться в землю. Дождь обрушился на него, побежал по его коже смертоносным потоком. Каждая его клетка, привычная к жажде, начала впитывать воду как губка, растягиваясь все больше и больше, пока не разрывалась совсем. Его тело утратило твердость, кожа раздулась под действием этих чудовищных дрожжей. Конечности и торс утроились в объеме, превратив богатыря Родоса в нечто ужасное, в бесформенную студенистую медузу, в человекообразный пузырь с полупрозрачной кожей, сквозь которую в глубине просвечивали кости. Нат сделал три шага назад, не отрывая взгляда от этого скелета, который словно эмбрион плавал в желеобразной плаценте. Расширенными от шока глазами он напрасно пытался различить черты лица, рот, нос. Нат не видел ничего, кроме колышущейся массы, переполненной влагой, после того, как внутренние органы лопнули один за другим, словно надутые воздушные шары. Губка. Родос превратился в человеческую губку. Его организм, которому обычно достаточно было одной капли на кончик языка, чтобы восполнить запас жидкости, не перенес дождя. Предел насыщения был пройден, и тело разорвалось на сотни частей, в которых дождевая вода смешалась с плотью. Нат попятился, не в силах заставить себя отвернуться от этой кучи, от этой массы, которую смерть настигла на склоне дюны, и вид которой порождал в нем сострадание, смешанное с отвращением. Лишь завидев, как на горизонте вновь начинает клубиться туча, Нат смог освободиться от своего ступора. Теперь его накрыла паника, и он как сумасшедший бросился бежать к скале. Это был бег из кошмарного сна, когда несешься во всю прыть, но остаешься неподвижным. Из последних сил работаешь ногами, но не продвигаешься ни на йоту. Нат бежал, мешок с камнями царапал ему кожу на спине. Он бежал прямо на угасающий диск солнца, а по пятам за ним летела туча. Каждую секунду он ожидал почувствовать первые тепловатые капли. Они вонзятся в его плечи, вызвав красные волдыри. Они... Подстегиваемый страхом, Нат мчался к скале, даже не пытаясь прятаться. Часовые дождя, облаченные в черный каучук, заметили его еще далеко на равнине. Крохотный силуэт на фоне медленно возрастающей клубящейся громады. Нат кинулся к прорубленной в скале лестнице, почти на четвереньках вскарабкался по ступеням и нырнул под защиту каменного свода в тот самый миг, когда небо рассекла первая молния. Тут же на его плечо, пестрое от кровоподтеков, опустилась чья-то рука в резиновой перчатке. Другая рука забрала у него мешок, в котором с хрустальным звоном брякнули камни. Ната доставили на совет старейшин, где почтенные матроны, отвечающие за воспитание детей, при помощи оплеух вынудили его сказать правду. Юный возраст преступника не позволял подвергнуть его телесному наказанию. К тому же было установлено, что весь его проступок состоял в том, что он подчинился приказу отца, в чем никакой закон не мог его упрекнуть. Зато Отти, его мать, признали виновной в сговоре с Родосом и приговорили 3-месячному пребыванию в яме наслаждений, где она обязана будет отдаваться каждому, не требуя за это платы. Зеркальные камни конфисковали и, как и следовало ожидать, поделили между членами совета старейшин. Так Нат остался один. Со своей сестренкой Джубой, а также со своим позором, знать, что на протяжении 3 бесконечных месяцев Отти, их мать, будет гнить в яме наслаждений, воронке, базальтовые переходы, вдоль которой уводили в зал, расположенный глубоко внизу. Туда имели доступ только взрослые мужчины по праздникам, а свет там поддерживался при помощи сильной лупы и мощных отражателей. Нат отлично понимал, что означало это наказание. Отти была красивой, и теперь она будет вынуждена спать со всеми врагами Родоса, которые найдут в этом удобный способ взять над ним неожиданный реванш. А в довершении беды врагов у него было много. В день исполнения приговора 2 стража вытащили Отти из постели. Ей обрили голову посреди пещеры, в которой глашатаи обычно зачитывали указы старейшин. Ее белокурые волосы были брошены в огонь, а затем одна из матрон выколола ей на лбу ярко-красный символ. Отныне Отти ни от кого не могла бы скрыть свой позорный знак. Она будет носить его на протяжении 90 дней. Толстуха орудовала своим инструментом, не заботясь об осторожности, вновь и вновь пронзая нежную кожу полой иглой и вдувая сквозь нее нестираемый порошок. Отти кусала губы, чтобы не закричать. Даже бритая голова не обезобразила ее, а поддергивание ее лица еще больше подчеркивало ее нежные черты и изысканный изгиб носа. Наконец ее заставили подняться и подтолкнули к яме, откуда уже торчала деревянная лестница. Женщины посмеивались и бросали ей вслед оскорбления, но мужчины, они часто задышали. «Женщина Родоса!» — слышалось в этом. «Родоса-хвостуна! Родоса-искателя приключений, который плевал на законы! Родос-остальные кулаки! Ну-ну! Родос, посмотри же теперь на твою суку, если у тебя еще есть глаза! Скоро все солдаты из гротов погреются в ее постели!» Нат убежал в свою пещеру. По счастью, Джуба, его сестра, еще спала. Нат забился в каменную нишу, спрятал голову под облезлые шкуры, служившие покрывалами, и долго лежал так. Проснувшись, Джуба ни о чем его не спросила, и Нат подумал, не наблюдала ли она за разыгравшейся сценой, притворившись спящей. Впоследствии они, словно подчиняясь некоему обязательству, никогда не говорили об этом. Впрочем, их вскоре взяли под свое начало матроны, надзирающие за общественными работами. Затерянные среди сотен других детей, они должны были связывать в охапки сухие ветки, извлеченные за лето из-под затвердевшей поверхности песка. Выжженные солнцем белесые побеги, неровные и узловатые, словно рахитичные кости. В течение 5 месяцев женщины племени голыми руками вспахивали дюны в поисках этих остатков леса, этих сучьев, выдубленных пылающим огнем небес, когда сезон жары взял верх над сезоном растений. Теперь предстояло собирать хворост в вязанке, чтобы легче было его нести. Дети работали посреди просторного подземного зала, очень слабо освещенного из-за опасности пожара. Действовать приходилось ощупью, растопырив пальцы и прищурив глаза, выискивая в полумраке ветки хвороста. На исходе третьей недели этого рабского труда Нат и Джуба перестали считать занозы, впившиеся под кожу, раны и порезы, нанесенные грубыми сучьями. Недостаток света не позволял их телам полностью восстанавливать питательные резервы, а вечерняя трапеза чаще всего состояла из горькой каши, которую хотелось выплюнуть уже после третьей ложки. Нат долго не мог взять в толк, что их, его и сестру, нарочно поместили в самом темном уголке пещеры, куда свет подпитывающих факелов доходил лишь в виде желтоватых отблесков. Он обратился к Матроне, присматривающей за работами, но добился лишь удара тростью, отчего на его правой щеке две следующих недели красовалась фиолетовая отметина. От природы хрупкого сложения Джуба вскоре начала слабеть. Она стала один за другим терять ногти, потом начали выпадать зубы. Нат хорошо знал эти симптомы. Они говорили о болезни тьмы, вызванной недостатком света. С горечью в сердце он думал тогда о кристаллах, добытых его отцом, о тех камнях, которые старейшины, потирая руки, поделили между собой и которые сейчас изливают всю мощь своих лучей в пещерах патриархов клана, так щедро насыщая этих стариков светом, что некоторые из них становятся просто тучными. Когда работы по укладке хвороста подошли к концу, Джуба уже не могла держаться на ногах. Нат попытался найти ей место в кружке бедных детей, которые сбились вокруг общего огня, но каждый раз мальчишки прогоняли их, кидая в них камнями и распевая гнусную песенку, которая начиналась словами: «Стал губкой твой папаша, он как медуза мягкий, в яме твоя мамаша, и с ней забавляется всякий». Нату и Джубе пришлось научиться жить особняком, воровать тлеющие головни и лучины, пока спит стража. Наконец, Отти выпустили из ямы наслаждений. Ее волосы немного отросли и покрыли голову жестким лишайником, сквозь который едва могла пробиться рука. Она выглядела как сомнамбула, и Нат вскоре догадался, что их мать утратила всякую связь с действительностью. С этого дня женщины из пещер не называли ее иначе, как «помешанная». Между тем сезон дождей достиг своего апогея. Тучи цвета сажи заполнили небо и взрезали пустыню своими трескучими ливнями. Часовым в каучуковых доспехах пришлось оставить гроты, выходящие на равнину, и отступить вглубь пещер, спасаясь от вихрей и брызг. Однажды вечером Нат, проходя через пещеру собраний, невольно стал свидетелем возвращения с дежурства двух часовых. Они были встревожены. «Вот и все!» – проворчал один из них, высокий, снимая шлем, усеянный каплями дождя. «Теперь точно все! Солнце убралось в свою берлогу в точности, как мы. Этим утром Люциний видел зеленые островки на равнине. Трава! Она начала расти!» Обступившие его кумушки в ужасе поддались назад, и под гранитными сводами нависла гнетущая тишина. «Когда зелень наступает, остается только молиться богам», — сказала одна из старух, сложив руки в заклинательном жесте. «Потому что за травой приходит лес, а вслед за лесом — драконы!» Воспользовавшись тем, что часовые свернули свою вахту, Нат взял за обыкновение подниматься на заре и относить Джубу на самый верх, поближе к выходу из пещер, насколько позволяли хлесткие порывы ветра, задувающие снаружи. Здесь девочка могла хоть немного подкрепиться бледными рассветными лучами. Отти, мутные глаза, безвольный рот, шла за ними. Она садилась поодаль, когда дождевые капли, разбиваясь о камень, долетали до нее, вызывая на ее коже розоватые волдыри, Отти лишь испускала глуповатый смешок. Нат же не мог отвести взгляда от пустыни, вернее от того, чем она становилась, потому что с каждым днем белесые дюны все больше скрывались под зеленым ковром молодой поросли. Побеги устремлялись вверх, распускалась листва, плотная, густая, дрожащая на ветру, словно лоскуты кожи. Начиналось царство великого растительного ужаса. Однажды утром мальчик проснулся и обнаружил, что он один в своем каменном гроте. Вокруг только остывшие меховые покрывала. Над бросился к выходу из пещер, но какой-то мужчина из племени преградил ему путь. Вид у него был раздосованный. «Не ходи туда, парень», — проговорил он мягко, как только мог. «Твоя мать совсем помешалась. Она поднялась на вершину скалы вместе с твоей сестрой. Они на самом краю».